Глава 4. Возвращение в Аламанду, 17.07. Капитан Айя Пюрви, чертыхаясь, вдавила в пол педаль тормоза своего Пежо. Перед самым въездом в тоннель один из двух путей Приморского шоссе огорожен длиннющим рядом оранжевых конусов. Дорожные работы! Огромная черная пасть тоннеля с невыносимой медлительностью заглатывает разноцветную вереницу машин. Пежо черепашьим шагом продвигается еще на несколько десятков метров и, поравнявшись с красным пикапом, замирает позади внедорожника. Айя раздраженно смотрит на часы рядом с рулем. Сколько времени ей потребуется, чтобы проехать 8 километров, отделяющих ее от отеля Аламанда? Полчаса? Час? Еще больше? Разъяренная Айя наблюдает, как волны Индийского океана бьются о каменный зубец, напоминающий, как принято считать, профиль Марианны. Ну, а ей никогда не удавалось разглядеть республиканский символ в этой базальтовой глыбе. Лучше бы ее взорвали динамитом, чем тратить миллиарды на то, чтобы проложить несколькими сотнями метров выше дорогу, которая уродует пейзаж и не решает никаких проблем передвижения по острову. Зато у реюньонцев сохранится иллюзия того, что можно регистрировать на острове все больше машин, по 30 тысяч дополнительно каждый год и так до бесконечности. И все же надо признать очевидное, остров Реюньон – это вросшая в океан гора. Почти все его население теснится у самой воды, и все перемещаются в автомобилях по более или менее ровной узкой полоске земли между океаном и подножием вулканов, кружат наподобие протонов в циклотроне, и свободы у них ровно столько же. На реюньонцах проверяют концепцию замедлителя частиц. Айя, смирившись, глушит мотор. Водитель пикапа Кафр в белой футболке упорно пялится на нее, возвышаясь над ней на метр. Его рука через открытое окно свисает на дверцу, это тоже раздражает Айю. Если бы она взяла служебную машину или хотя бы прицепила мигалку на крышу своего Пежо, она за несколько минут домчалась бы куда надо по Приморскому шоссе. Машины расступились бы перед ней, словно море перед пророком, в том числе и пикап этого Кафра, который выворачивает шею, чтобы поглубже заглянуть ей в вырез, а ее бессознательно стягивает на груди блузку. Из-за таких типов ей иногда хочется носить покрывало, исключительно для того, чтобы им досадить. В конце концов, в 30-градусную жару черная чадра или бейсболка, или форменная фуражка. Директор Аламанды Арман Зюттор настоятельно советовал ей... Очень настоятельно. Айя, только не надо пугать туристов. Появись незаметно. Этот белый господин, директор отеля, обращается к ней на «ты» под тем предлогом, что знал ее совсем маленькой, она приходила с родителями в Аламанду. Граница между бесцеремонностью и унижением иногда бывает тонкой, Айя прекрасно это осознает. «Ну, ты ж понимаешь, Айя, это частное дело, а не официальное расследование. Марсиаль... Бельон не намерен подавать заявление. Ну, просто зайди и успокой его насчет жены. Я прошу тебя об этом как об услуге». «Услуга? Инкогнито? Ну, посмотрим. Как ему отказать? Туризм — это 80% рабочих мест Сан-Жиля. 200 рабочих мест в гостиничном деле и 30 из них в одной только Аламанде. Арман Зютор считает, что повода для паники нет. Обычная история». Приехала чета парижан, жена сбежала, прихватив свои вещи, оставив мужа в дураках и в одиночестве у бассейна с 6-летней девчушкой на руках. Скорее забавно, да, Айе? Если бы это случилось с каким-нибудь креолом, все бы только посмеялись. И даже с осевшим здесь французом, но турист. И потом муж отрицает очевидное, не желает признавать, что птичка упорхнула. Он потребовал вызвать полицию немедленно, понимаешь? Айе понимает. И потому она, капитан жандармерии из Сен-Поля, примчалась, как мчатся пожарные, стоит только вулкану Питон де ла Фурнес разок кашлянуть. Безрассудно влезла в вечерний поток машины, теперь встала намертво. Уже никто не въезжает в тоннель и не выезжает из него. Айя вздыхает и резко опускает стекло со стороны водителя. Удушливая жара, не ветерка. Шины плавятся. Из колонок авторадио пикапа на неподвижную вереницу машин выплескивается мелодия... Сегги. Примечание. Музыка и танец острова Реюньон. Конец примечания. Кафр пальцами в кольцах выстукивает ритм креольской музыки, должно быть, дожидается, чтобы диктор местного радио сказал, на сколько километров тянутся по острову пробки, и чтобы поднять дух населения, прибавил, что здесь не существует учреждений, куда бы стекалось и где бы обрабатывалась вся дорожная информация. Айя откидывает голову на подголовник водительского кресла. Бросить бы машину здесь и дойти пешком. А вот Кафра, похоже, пробка не злит, ему даже нравится. У него есть музыка, солнце, море и девушка, чтобы на нее глазеть. Можно подумать, ему больше нечем заняться. 17 часов 43 минуты. Марсель Бельон стоит перед капитаном жандармерии Пюрви. «Он очень бледен», — отмечает Айя. «Это она маялась целый час на солнцепёке, это у нее задница прилипла к автомобильному сиденью, обтянутому искусственной кожей, а пот градом катится с этого туриста, хотя в гостиничном холле работает кондиционер». Как только она вошла, он встал с плетеного пластикового кресла. «Капитан Пюрви?» И остался с открытым ртом, словно так ему было легче дышать, в точности, как экзотические рыбы в аквариуме у него за спиной. «Я прошу прощения за то, что побеспокоил вас, капитан. Я догадываюсь, что полиции подобное исчезновение может показаться вполне заурядным, но как вам объяснить?» «Извините, капитан, мне трудно подобрать слова, это только на первый взгляд, а на самом деле...» Айя сочувственно смотрит на Марсьяля, который вытирает взмокший лоб полой расстегнутой рубашки. Бельон успел дважды извиниться в одной фразе. Ей кажется странным это чувство вины, к тому же оно не вяжется с внешностью загорелого красавчика, с его безупречными грудными мышцами, просвечивающими сквозь тонкую белую льняную рубашку. Почему он до такой степени чувствует себя виноватым? Бельон набирает побольше воздуха, как будто намеревается побить мировой рекорд по задержке дыхания, а потом решается. «Капитан, я попробую по-другому, так будет проще. Я не настолько глуп, чтобы не догадываться, что все думают, будто жена меня бросила. Разумеется, на острове соблазнов более чем достаточно. Послушайте меня, капитан, здесь не тот случай. Она не ушла бы так, без своей дочери, без...» Айя внезапно обрывает неуверенную речь Марсьяля. «Хорошо, мсье Бельон, не надо оправдываться, мы сделаем все возможное. Вам повезло, Арман Зютор заботится о постояльцах. Здесь жандармерия обслуживает вас наряду с другими работниками отеля, обеспечивает вашу безопасность, вы же понимаете. Уверяю вас, я буду расследовать исчезновение вашей жены как можно более незаметно». «Вы хотите, чтобы...» Пропитанная потом льняная рубашка, прилипшая к коже, кажется прозрачной. Айя улыбается, отводит глаза. Она смотрит на желтую рыбку-хирурга, которая строит из себя начальника в аквариуме. Что-то в поведении этого перепуганного туриста ее по-прежнему смущает. «Послушайте, мсье Бельон, сегодня уже слишком поздно, но завтра вам надо зайти в отделение полиции Сен-Жиль и официально заявить об исчезновении вашей жены. Кроме того, вас попросят предъявить удостоверение личности и дать некоторые сведения. А до тех пор я посмотрю, что я могу сделать. У вас есть фотография жены?» «Конечно». Он передает ей фотографию, а я разглядывает безупречный овал лица, Лианы Бельон, светлые волосы, мелкие белые зубки. Чистокровка. Она понимает, что такая красотка может многих возбудить на Реюньоне, в этой лаборатории скрещивания пород. А я с понимающим видом поджимает губы. «Благодарю вас, месье Бельон. Арман Зютор уже изложил мне суть событий. Побудьте в холле или в саду. Выпейте ром или пиво, это пойдет вам на пользу. Только пока не поднимайтесь в комнату. Ничего не трогайте. Я через несколько минут все вам расскажу». 17 часов 47 минут. Габен наблюдает за тем, как Айя, обогнув бассейн, подходит к бару и припечатывает к стойке фотографию. «Когда в отеле появляется такая красотка, ты ведь не можешь ее не заметить, а, Габен?» Бармен не спешит отвечать. Как правило, стоящие перед ним клиенты смотрят мимо него на расположенную у него за спиной и занимающую три полки внушительную коллекцию бутылок рома, играющих красками, будто склянки в аптечной витрине. Но Ай смотрит ему прямо в глаза. Как большинство заарабов, она не пьет спиртного. Примечание. Реюньонцы-мусульмане индийского происхождения. Конец примечания. А ведь нельзя сказать, чтобы ей не предлагали хотя бы попробовать, когда она была еще подростком и часами ждала отца и мать у бортика бассейна. До того, как произошла трагедия. Раз Айя на него так уставилась, то и Габен не отказывает себе в удовольствии на нее поглазеть. На их острове не так часто вырастает подобный цветок. Зарабка с примесью креольской крови. У Габена сложилось довольно четкое представление о зарабах. Они редко скрещиваются с другими, обычно предпочитая ни с кем не делить ни свои гены, ни свои банковские счета. Сдержанные, деятельные. 25 тысяч человек, 13 мечетей, никаких покрывал и никабов на показ. И все ткацкие автомобильные предприятия острова сосредоточены у них в руках, равно как и все производство фурнитуры. А я зарабка по отцу и креолка по матери. Можно ли назвать ее красивой девушкой, задумывается Габен. Не так легко решить. Иногда такое скрещивание порождает шедевры, изумляющие вас бесспорной красотой, но чаще всего природа экспериментирует, и получается вот такая Айя. Невероятное сочетание длинных черных волос и синих миндалевидных глаз под почти сросшимися широкими черными бровями. «Отличные задатки», — резюмирует Габен, «но для того, чтобы выглядеть привлекательно, Айе надо бы иногда улыбаться. И еще хорошо бы посмотреть на нее в купальнике». Мало ли что. Айя выросла вдали от океанского берега, в одном из уродливых домов на плато, он помнит ее школьницей. Уже тогда она казалась особой ящерицей в классе, состоявшем из одних хамелеонов. Такие одаренные дети появляются раз в 10 лет. Из тех, кто едва успевает загореть, никогда и ног не замочит в лагуне, а только вкалывает, вкалывает и вкалывает больше всех. Как и многие другие, Айя училась в метрополии, окончила юридический факультет, потом жандармское училище, дослужилась до капитана, но в отличие от других островных вундеркиндов, Айя вернулась. Теперь, возможно, она об этом жалеет. Метискам, которые хотят вскарабкаться по ступенькам служебной лестницы, места на острове даются нелегко. Ее сослали в автономную территориальную бригаду в Сен-Жиль-Лебен. Только девочка она энергичная, честолюбивая и упорная. Габен видел ее в деле. Эта ящерка может забраться очень высоко. И жажда мести, как дополнительный стимул. Зореям и Сен-Дени нелегко будет долго ее сдерживать. Примечание. Зореями на Реюньоне называют поселившихся на острове французов из метрополии. Конец примечания. Айя нетерпеливо трясет снимком у него перед носом. «Ну так что, Габен?» «О чем ты?» «Айя, я вроде бы не слышал сирены. Сверхурочно подрабатываешь. За черную плату?» «Если бы. Ты же знаешь полицейских. Если какую-нибудь креолку колотит муж, они с места не сдвинутся, а вот если сбежала туристка...» Габен широко улыбается, показывая белые зубы. «Айя, ты учишься быть дипломатичной, это хорошо». Айя не отвечает, словно что-то обдумывая, потом снова спрашивает. «Ну так скажешь мне что-нибудь про эту красотку?» «Почти ничего, дорогуша. Ты же знаешь, я безотлучно торчу за своей стойкой. Только и видел, как она прошла мимо шезлонгов, скинула купальник, завернулась в полотенце и привет. Спроси на его». Он дежурит в холле. Это новенький. Мальгаш, ты его ни с кем не спутаешь. Он похож на лемура, повязавшего галстук. Он-то как раз и впустил Бельона в его номер. 17:51. Айя входит в холл. Марсьялия Бельона нигде не видно. Должно быть, он последовал ее совету сделаться незаметным, уйти подальше, не мешать ей вести расследование. И вдруг улыбается. Габен ее не обманул. Гостей действительно встречает... лемур. Глаза у него карие, круглые, как бусины, все лицо поросло светлой шерстью, от уха до уха дыбом торчит венчик седых волос, а черно-белый полосатый галстук напоминает обернутый вокруг шеи хвост. Большой плюшевый лемур, неравнодушный к чарам блондинок. Стоило помахать перед его выпученными глазами фотографии лианы, и поток слов уже не остановить. «Да, капитан Перви, я видел, как Лиана Авильон сегодня днем подняла свой номер». «Да, ее муж спустился за мной в холл и попросил, чтобы я открыл ему дверь». «Сколько времени прошло?» «Ну, примерно час». Бедняга выглядел встревоженным, даже перепуганным и жалким. в этих его шлепанцах и плавках. Это я, капитан, открыл ему дверь 38-го номера. Что там было? Ну, как вам сказать, беспорядок. Следы борьбы. Ну, или совместный съезд и мужа с женой, если вы понимаете, о чем я, капитан. Одна из ореховых бусин скрывается под полуседыми, перец солью, зарослями брови. Должно быть, лемуры так подмигивают, думала Айя. Вот только, продолжает Наиво, вот только все барахлишко жены исчезло. Можете мне поверить, у меня глаз наметанный. Лиана Бельон бросила мужа. Ресницы смыкаются наподобие застежки-липучки. Но самое главное нет, капитан. Самое главное, там были следы, как сказать. А я щурится, догадываясь, что продолжение ей не понравится. Лемур выпрямляется. Пятна, которые очень напоминали следы крови. Айя невозмутимо кивает. «Давайте поднимемся, если вы не против. Вы мне откроете». Они поднимаются на третий этаж, Айя косится на большие окна, наблюдает за постояльцами, которые с коктейлями в руках разговаривают у бассейна под пылающим небом. Голые спины женщин, струйки сигаретного дыма, детишки плещутся в яркой воде, которую подводные светильники поочередно окрашивают в синий, красный и зеленый. Райский тропический вечер. Затишье. Арман Зютор был прав, мигалки здесь ни к чему. Лемур Наиво, направляясь к номеру 38, крутит в руке ключи, как сторож зоопарка, безропотно отпирающий клетку сбежавшей гориллы. «Капитан, можно с вами поговорить?» Голос идет непонятно откуда, а я оборачивается и видит, что за спиной у нее стоит старуха со шваброй. Креолка, неслышно подкравшаяся к ней через весь коридор, продолжает: «Ты ведь и есть капитан Пюрви?» «Малышка Айя, дочка Лайлы и Рахима?» Айя не знает, что раздражает ее сильнее. Упоминание о ее детстве, из уст женщины, которую она не узнает, или то, как эта уборщица лениво тянет слова. Она неопределенно кивает. «Ну, знаешь, Айя, детка, я часто вижу с твоей матерью, — говорит креолка, — на крытом рынке, в Сен-Поле чуть ли не каждое утро. Вспоминаем прошлое, словно две старушки». Айя улыбается. «Слушаю вас». Лемур не трогается с места, креолка тоже, ей некуда деваться. «Наедине», — в конце концов произносит старуха. «Хорошо», — соглашается Айя и поворачивается к Наиво. Лемур возмущенно таращит глаза, шерсть на его висках и над глазами топорщится, он неохотно уходит в конец коридора. Креолка со шваброй, похоже, не знает, как начать, Айя выжидает несколько секунд, потом опережает ее. «Давно вы здесь?» 30 лет и 6 месяцев, Айя, детка. Айя вздыхает. Я говорю про сегодняшний день, мадам. Я имела в виду здесь, в этом коридоре. Ева Мария улыбается, неторопливо смотрит на часы, потом отвечает. 4,5 часа. Это много, да? Ну, скажем, обычно на моем этаже бывает поспокойнее. Айя оглядывает пол, стены, картины, окна. Везде чисто, словно в больничном коридоре. Имя уборщицы вышито у нее на халате. «Ева Мария, мне кажется, вы женщина здравомыслящая и толковая. Расскажите мне в точности, что произошло в вашем коридоре сегодня днем». Старуха бесконечно долго пристраивает свою швабру стены. «Ну, так вот, около 4 часов Наиво поднялся сюда вместе с ее мужем, чтобы отпереть 38-й номер. Там никого не было, и...» Ева Мария поправляет косынку на курчавых волосах, убирает под нее прядь за прядью, а Айя снова начинает говорить, чтобы ускорить дело. «Ева Мария, мы уже знаем, что Марсьяль Бельон поднялся сюда в 4 часа, а Лиана Бельон часом раньше, около 3. Меня интересует, что произошло за этот час. Если вы все время оставались в коридоре, вы не могли не видеть, как мадам Бельон вышла из своего номера». Ева Мария углядела на ближайшем к ней стекле невидимое пятнышко и целую вечность вытирает его уголком бирюзовой тряпки, потом, наконец, отвечает. «Людей-то между 3 и 4 часами, по моему коридору немало прошло, только не эта блондинка». Как обухом по голове. «Что вы говорите?» — почти орет на нее Айя. «Лиана Бельон не выходила из своего номера?» Ева Мария, довольная произведенным впечатлением, медленно складывает тряпку в четверо. Ничего не скажешь. Мастер, ей бы детективы писать. Муж поднимался сюда. Да, часом позже, я в курсе. Нет, не тогда, намного раньше, примерно четверть часа спустя, после того, как поднялась жена. Еще один мощный удар, на этот раз под дых. Вы в этом уверены? Да, да, и, детка, может на меня положиться, никто не пройдет по моему коридору так, чтобы я его не заметила. Я в этом не сомневаюсь, Ева Мария, продолжайте. Ева Мария с подозрением косится на Наиво. Лемур топчется у лифта, креолка немного понижает голос. Он вошел в комнату. Я сначала-то подумал, что он хотел немного побаловаться с женой. Это было время сиесты, ты ж понимаешь, что я имею в виду, ай, детка. Малышка осталась внизу с друзьями, муж вышел из номера несколько минут спустя, минут 10 прошло, не больше. Он подошел ко мне и попросил об услуге. А я смотрит на свое отражение в оконном стекле. Ее синий взгляд теряется среди ярких бликов на воде, расположенного 4 метрами ниже бассейна. Об услуге? Ева Мария бесконечно долго поворачивается к тележке, на которой лежат щетки, стоят моющие средства и мусорное ведро. Да, об услуге. Он спросил, можно ли ему на время взять мою тележку. Не эту, а большую, ту, на которой я складываю постельное белье и полотенце. Пустую. Он вошел с ней в комнату, 2 минуты спустя вышел оттуда, направился к лифту и пропал из виду. Свою тележку нашла внизу, в подвальном этаже, рядом со стоянкой. Это может показаться тебе странно, Майя, детка, но здесь клиентам ни в чем не отказывают. Капитан Перви дрожащей рукой оперлась на подоконник. А он объяснил вам, за каким чертом ему понадобилась бельевая тележка? О, знаешь, Айя, детка, здесь еще и вопросы клиентам задавать не принято. Айя кусает губы. А еще кто-нибудь входил в номер? Выходил в коридор во второй половине дня? Никто. Можешь мне поверить, Айя, детка, красотка из 38-го номера оттуда так и не вышла. Почему бы и в самом деле не поверить Еве Марии? А ваша... ну, ваша тележка для белья, она какого размера? Ева Мария словно бы призадумалась. Чтоб ты могла себе это представить, там написано, что на нее можно погрузить 80 килограммов белья. Я понимаю, куда ты клонишь, Айя, детка. Между нами говоря, я бы сильно удивилась, если бы оказалось, что та блондиночка в купальнике весила больше половины этого. Ева Мария выискивает взглядом другие невидимые пылинки, Айя тем временем смотрит вниз. В саду при гостинице сейчас 20 человек, не больше. Они разговаривают, пьют, ждут, пока скроется солнце. Айя ищет глазами Марсиаля Миллиона. Он сидит на высоком стуле под фонарем, на коленях у него девочка 6 лет. Его жена так и не вышла из номера. Наиво сказал, там были следы борьбы и пятна крови. Утешительное предположение, что красотка сбежала с любовником, заметно потускнело. Лемур, должно быть, заметил, что разговор закончился, и двинулся по коридору с ключами в руке. Придется объяснить ему и директору отеля, что программа изменилась. Арману Зитору это не понравится. Вещи, разбросанные по номеру 38, вполне могут оказаться вещественными доказательствами преступления. Айя смотрит на часы. Хорошо бы заняться отпечатками пальцев, следами крови и ДНК. Сделать все, что полагается в таких случаях. Сегодня же вечером. Остается уговорить Кристоса сдвинуться с места.